Обезьяна и черепаха. Вы еще не знакомы с черепахой Луин? Ну, той самой Луин, что живет в расщелине валуна на берегу океана. О, это очень уважаемая пожилая черепаха. Она прожила на белом свете 300 лет, и ей есть о чем рассказать своим друзьям. Но об одной истории черепаха не любит вспоминать. О том, как она дружила с обезьяной. И вот почему. Как-то раз решила черепаха прогуляться по берегу и встретила обезьян. Посмотрели они друг на друга. Обезьяна сразу понравилась черепахе. Черепаха тоже понравилась обезьяне. «Почтенная макака», — начала разговор черепаха. «Я давно мечтала подружиться с обезьяной и просто счастлива, что встретила вас». «Ах, дорогая обезьяна, сегодня я пришла на берег океана только для того, чтобы увидеть вас, госпожа Луин. Я столько слышала о вашей мудрости, редкой красоте и природной грации». Обе приятельницы так увлеклись приятной беседой, что не заметили, как пришли к валуну, где жила черепаха. «Очаровательная макака», — сказала черепаха, — «будьте так любезны, отобедайте со мной». Обезьяна учтиво поклонилась, и черепаха угостила ее ракушками, молодой зеленью и сочной морской капустой. После обеда черепаха поползла провожать свою дорогую гостью. Обезьяна жила в лесу по соседству. День был ясный, солнечный, места живописные, и подруги совсем не утомились в пути. «Ну, вот мы и пришли», — сказала макака и остановилась у толстой высокой пальмы. «Мой дом на самой вершине дерева. Прошу вас, уважаемый Луин, осчастливить своим присутствием мое скромное жилище». «Милая макака», — смутилась черепаха, — «я бы рада, но разве вы не знаете, что я не умею лазать по деревьям? Я могу плавать по волнам, опускаться на дно океана, ловить мух, но взбираться на вершины деревьев не могу». «Пустяки!» — махнула лапой находчивая обезьяна. — «Держитесь зубами за мой хвост и ничего не бойтесь, я сама вас доставлю наверх!» Черепаха так и сделала, а обезьяна стала проворно подниматься на вершину пальмы. Никогда еще черепаха не видела мир с такой головокружительной высоты. У нее просто дух захватывало от страха. А макака взбиралась все выше и выше, таща на своем хвосте почтенную Луин, и вот, наконец, они достигли домика обезьяны. Муж макаки высунул голову из окна и радостно воскликнул: «Как я рад видеть у себя столь почтенную гостью!» Надо сказать, что черепаха была очень хорошо воспитана и на любезность всегда отвечала любезностью. Правда, никто не знает, что хотела сказать Луин мужу обезьяны, потому что едва она открыла рот, как тотчас выпустила обезьяний хвост и шлепнулась на землю. Бедная черепаха упала с такой высоты, что чуть не сломала себе шею. Обезьяна быстро спустилась вниз и принялась утешать неуклюжую гостью, а когда черепаха перестала стонать, макака сказала: «Пожалуйста, черепаха, крепче держитесь за мой хвост и, умоляю вас, не отвечайте на приветствие моего мужа ни слова». «Я постараюсь быть молчаливой», — проговорила черепаха слабым голосом. «Клянусь вам». И макака снова начала подниматься на вершину пальмы, таща на своем хвосте черепаху. У дома их уже дожидался муж обезьяны. «Надеюсь, вы не ушиблись при падении?» — спросил он с участием. «Я так опечален, так опечален!» Черепаха подумала: «Какой интеллигентный господин!» И, забыв обо всем, сказала: «Спа!» Она, видимо, хотела сказать «спасибо за сочувствие», но не успела, потому что, открыв рот, опять грохнулась на землю. Долго не соглашалась черепаха подняться к обезьяне в третий раз, но макака так уговаривала ее, так прыгала перед ней, что Луин снова взялась зубами за хвост обезьяны. Но как только они поднялись к дому, муж обезьяны воскликнул: «Ох, неужели вы опять упали?» «Да!» — успела сказать черепаха и кубарем полетела вниз. На этот раз Луин так сильно ударилась, что потеряла сознание, а когда пришла в себя, сразу заковыляла к своему дому. Напрасно обезьяна уговаривала черепаху снова посетить ее хижину на вершине пальмы. Луин на этот раз не согласилась ни на какие уговоры. На следующее утро макака вновь отправилась навестить свою новую подругу. Черепаха, как всегда, любезно и приветливо встретила свою гостью. «Как хорошо, милая макака, что вы пришли», — сказала черепаха. «Я как раз отправляюсь на небольшую прогулку по морю. Приглашаю вас с собой». «Но я совершенно не умею плавать, уважаемая Луин. Я могу прыгать по деревьям, выкрадывать яйца из гнезд, ходить на трех и даже на двух лапах. Но на воде я не продержусь и секунды». «Пустяки!» — воскликнула черепаха. «Садитесь ко мне на спину и ничего не бойтесь». Обезьяна не заставила себе долго упрашивать. С готовностью вскочила черепахе на спину, и Луин проворно отплыла от берега. Сначала макаку забавляло это необычное путешествие. Все-таки, что ни говорите, а не каждой обезьяне удается поплавать в океане на черепашьей спине. Но скоро ей стало скучно. Сами посудите. Куда ни глянь, кругом вода, вода, вода. Ничего интересного. И тогда обезьяна предалась приятным воспоминаниям. Припомнила, как черепаха вчера шлепнулась с дерева и начала тихонько хихикать. «Не вертитесь, любезная макака, прошу вас», — попросила Луин. «Вы можете упасть с моего панциря, он такой скользкий». Но обезьяна никак не могла остановиться и смеялась все громче и громче. А когда макака вспомнила, как грохнулась черепаха во второй раз, она просто затряслась от хохота. «Сидите смирно!» — недовольно крикнула черепаха. «Почему вы смеетесь?» А макака в это время вспомнила, как смешно заковыляла Луин, когда шлепнулась в третий раз и, давясь от смеха, сказала: я вспомнила, как вы вчера, как вы вчера! Ха-ха-ха-ха-ха!» И беззаботная обезьяна, забыв обо всем на свете, так заерзала от смеха на мокром панцире, что и сама не заметила, как свалилась в море, захлебнулась и утонула. С той поры старая почтенная черепаха больше не заводит дружбу с вертлявыми обезьянами.